Будь противник змеей, он бы пытался меня обвить и придушить, но дракон делал акцент на удары хвостом, укусы и, наконец, додумался до выпуска огня в ближнем бою. Фушии, я резко рванул к этому жерлу, игнорируя ад, в котором оказался. А я ароматный, пронеслось в моей голове, но в следующий миг я воткнул ножи, один в ноздрю, второй в шею. Противник застыл и упал, фениксом он точно не был, так что я не ожидал от него воскрешения. Фух, выдохнул я, но звук был странным, издал его не только рот, но и прожженное отверстие во мне. Восстановление структуры, ресурсы не найдены. Глава 4. Восстановление структуры, ресурсы не найдены. Ну, этого и следовало ожидать. Бессмертие у меня ограниченное. Даже не представляю, как я ожил ранее. Я стремительно направился к туше краба, которую немного надкусил дракон. Я поднял выплюнутый драконом кусок. Я не брезгливый, так что вгрызся. Оповещение сразу изменилось. Восстановление структуры. Процедура завершена. Вот поэтому на задание приходилось ездить на сытый желудок и с сухим пайком. Хотя 15-20 пуль за короткий период и это не помогло бы, если верить ученым из клана Грачевых. Даже не знаю, насколько им можно доверять, но пример других обладателей бессмертия показывал, что множественный внедренный объект был для нас сравним с отсечением головы. Поэтому критический урон лучше не получать. С огнем, конечно, та же фигня, но при наличии питательных эликсиров его можно было перетерпеть. Главное это беречь голову, она восстанавливается самое длительное время, а кроме того можно потерять сознание. Краба я или дракон явно передержали, он собой напоминал какую-то резину, почти без вкуса и аромата. Хотя кусок плоти монстра не был таким уж большим, этого хватило для исцеления. Все остальное организм при помощи волшебства получил из окружающего пространства. Не будь против меня этой зажигалки переростка, пищи особо и не потребовалось бы. Жаль, что нельзя отъесться и восстановить мои лучшие кондиции, требуются долгие тренировки. Плюс во многом в том, что для бессмертного ограничений куда меньше, а интенсивность допустима куда более высокая. Вот только заниматься этим в опасных условиях достаточно проблематично, так как ресурса может не хватить в самый неподходящий момент. И сейчас, когда я дошел до боя с недодраконом, я понял сразу несколько проблем. Моя память неполноценна и восстанавливается весьма вяло, но самое главное, мне требуется куда лучше изучить возможности своего тела. Размышляя об этом, я вяло жевал краба, перейдя к основной части, до которой недодракон еще не дошел. Эх, будь это змеевидная ящерица хотя бы не огнедышащий, ее мясо тоже бы приготовил в гейзере. А так, похоже, придется сырым есть. Надо какие-нибудь специи из сторожки притащить. Но пока я отъедался, остров напомнил, что он полон опасности разрядом молнии и последовавшим громом. Придется этот код бурелом переждать. С текущим телом я слишком слаб. Однако ловушки стоит подготовить уже сейчас, на случай непредвиденных обстоятельств. К кроту вряд ли кто-то полезет, но все равно надо отталкиваться именно от сторожки, произнес я зачем-то вслух, продолжая ломать панцирь краба. Насыщение пока предсказуемо не наступало. Хотя, по мнению Мади, структура восстановлена, некоторая часть питательных веществ сейчас все равно шла на насыщение организма, чтобы создать новый неприкосновенный запас для чрезвычайных условий. Это не было словами ученых, это являлось пониманием от практики после теста пределов моего бессмертного тела, как в лаборатории, так и в боевых условиях после взрывов. Пока берегу голову, позвоночник и грудь, есть все шансы выжить. Хотя краб казался огромным, все же мяса в нем было несколько меньше, чем я ожидал. Насытиться до предела никак не удавалось, так что я начал лезть даже в не самые пропеченные участки. И именно здесь произошло неожиданное событие. Восстановление структуры. Процедура завершена. Обнаружен новый ресурс. Внимание! Новый ресурс допустим к встраиванию. Для обновления структуры выберите путь. Внимание! Выбор необратим. Повторное использование материала этого же вида не приведет к улучшению структуры. Доступные пути. 1. Увеличение силы. Плюс 3. 2. Увеличение тела. Плюс 2. 3. Пассивное умение. Увеличение тела по мере роста силы. 4. Улучшение строения тела. Хитиновый панцирь. Для выбора назовите номер выбранного пункта. В случае отказа от каждого, ресурс будет превращен в энергию основной способности выживания. Это еще что такое, Мади, что это значит? Спросил я вслух, но текст не пропал, ничего нового не произошло, Просто мигнуло и возникло это же оповещение. Я еще немного подождал ответа. Вряд ли мне сейчас все чудится после отравления мясом краба, но такого тоже отрицать нет смысла. Этот монстр явно мог оказаться токсичным. Если же задуматься о выборе, то надо признать достаточно простые факты. Реальность этого глюка можно проверить тремя пунктами из четырех. Не подходит только пассивное умение. Хитиновый панцирь — это не усиление, это добровольная слабость против огня и холода, да и слишком приметная фигня. Увеличение тела, ну, не скрою, роста я не самого большого, лишним такое не стало бы. Да и проверить эффективность этого выбора так было бы достаточно наглядно. Но в данный момент мне не хватало силы. Я попробовал поднять тушу дракона, а затем произнес вслух. Первый. В ответ секунда тишины, после чего обновление структуры, краб шумер 3 уровня, выбор, плюс 3 к силе. Ресурсы для активации бессмертия израсходованы. Обновление завершено. На этом все. Ради интереса я взял клешню и полоснул ею по руке. Рана не зажила, а передо мной выскочила. Восстановление структуры. Ресурсы не найдены. ХМ. Я добыл себе новый кусок мяса из краба. Его часть с одной стороны была немного переваренной, но в основном сырой. Ресурсы сразу нашлись, а рана на руке исчезла. Я доел краба, пока на меня никто еще не напал. Я поглотил абсолютно все, в том числе ранее отложенное ядро. Никаких новых оповещений не последовало, хотя дважды во время поедания внутренности я видел вполне стандартное оповещение о восстановлении структуры, что говорило о поглощении какого-то токсина. Ну, на это было пофиг. Особенность моей способности была в том, что на яды ресурсы почти не тратятся. А раз я даже не потерял сознание, там максимум угрозой было несварение. При этом даже легкой тошноты и тем более рвоты не последовало, значит, вообще волноваться не стоит. Главные способы убийства модифицированного бессмертного. 1. Отсечение головы. 2. Серьезное повреждение мозга. 3. Внедрение в организм большого числа посторонних объектов в короткий срок. 4. Повреждение большого объема тела без наличия ресурса на его восстановление, при этом сделанное за ограниченный отрезок времени. Однако при благоприятных условиях голова может прирасти назад, мозг восстановится, ресурсов хватит на все внедрения или огромную площадь повреждений. Все очень индивидуально и зависит от ситуации, но обычно один из способов срабатывает, а дальше враг успевает нанести повторный удар. Грачевы не были первыми, кто создавал бессмертных, но именно в моем клане, бывшем клане, провели множество испытаний, в том числе на мне, хотя пределы постигались в основном на пленных объектах из других стран. К моменту моего рождения в целом многое было изучено. Вот только появившиеся шифры с многоразовой модификацией оказались новым поводом для исследований. И надо сказать, что бессмертные считались одним из самых бесполезных типов подобного развития, ведь их все же можно убить, а пленный образец может раскрыть принадлежность к клану, да еще носит в себе кучу секретов. Так что нас собрали в отдельный отряд и использовали против магов-одиночек или монстров в качестве многоразовых солдат или, иначе говоря, пушечного мяса. Нет, скорее даже жвачки, а не мясо. Впрочем, если бессмертие совмещалось с высокой ловкостью или силой, такой бессмертный грач считался полезным. Я удостоверился, что без каких-либо внешних изменений моя сила возросла. Причина мне была не ясна, но дракон теперь казался легче раза в 2-3. Так как он обладал регенерацией, я на всякий случай нашел его ядро и вытащил. Монстры в этом плане были достаточно просты. Даже феникс без такого камушка умирает. Цвет и размер ядра ни о чем мне не говорил. Опять же, пробел в моей памяти или, скорее всего, обучение не позволял ничего понять. Но я был в курсе, что их можно есть для поглощения магии. В том числе бессмертным это позволяло пережить многие атаки. Я не знал, какое мясо монстра дало мне выбор, так что для начала я попробовал приготовить, ведь мог иметься некоторый срок годности. Я отрезал одну из лап, содрал с нее кожу с мелкими чешуйками и осмотрел. Мясо, как мясо, светлое и достаточно плотное, хотя кости на удивление легкие, словно птичьи кости. Цензура. Дошло до меня. Я бросил лапу в гейзер, а сам резко рванул к телам тех, кого узнал по зубам. Цвет и вес. Я списал тяжесть останков на мое ослабление, но я бежал, нашел лопату, поднял и быстро, но осторожно изучил остров на тему захоронения человеческих останков. Найти их удалось легко, все же я был в курсе делишек грачевых, сам приложил бомбу к некоторым из врагов клана и императора. Далее я вернулся и сравнил по весу останки обычного человека, предположительно Гюнтера, немецкого шпиона, и одного из тех, кого пока не зарыл из своего отряда в надежде на воскрешение. Цвет отличался, но и останки были разного периода. Вес тоже не был одинаковым, разница была ощутимой. Затем я вынул нож, срезал себе кожу на руке и посмотрел внутрь. Белое, но, если у обычного человека, пусть и мага, кость была серовато-белой, то у меня и моего коллеги имелось два отличия. Негладкая поверхность, имеющая борозды, напоминающая кору дерева, а также верхняя часть словно была покрыта какой-то эмалью. Я ломал свои кости в прошлом и осматривал их. Такими они не были даже за месяц до моего последнего задания от клана. Процедур или особого рациона я не получал, так что над нами провели какие-то опыты, но, скорее всего, этот непонятный эффект – это воздействие той особой синтетической кислоты для уничтожения грачей. Однако моей идеей было, что у меня другие кости, поэтому я сумел восстановиться. Пока похоже, что я ошибся в этом предположении. Я достал ядро дракона и провел им рядом с черепом коллеги. Никакой реакции. Я даже попробовал поднести на лопате, чтобы не было искажения от меня, но все равно никакого эффекта. Я вздохнул. Жаль, отряд бы мне пригодился. Я уже собрался вернуться, как произошла вспышка, а за ней я услышал «ТЦ-ТЦ-ТЦ». Когда я терял сознание, в моей голове пронеслось, давненько не сверкало. Очнулся я, кажется, через пару мгновений, так как криво воткнутая лопата не успела упасть вслед за мной. Почему же ударила в меня, а не в нее? Ладно, сейчас не время предаваться вопросам. Я вернулся к дракону. Никто на него не позарился, даже насекомые не приближались к гейзеру. Как только я вернулся, произошел выброс раскаленной воды вперемешку с паром. Благо я под него не попал. Насколько я помню, такое происходит через примерно равные промежутки времени, остальные выбросы гейзера куда слабее, но чаще, а вот максимальный надо бы засечь. Мысленно я начал отсчет, пока добывал драконью ножку из куда более горячей воды, чем раньше. Сейчас она буквально бурлила и кипела. Начать я решил именно с отварной части, так как краб выдал выбор только в сыром виде. К некоторому моему удивлению, мясо сварилось, превратившись в белую плотную структуру из тончайших волокон. Но после ее употребления ничего не последовало. Я вспомнил о специях, но лишь перед первым укусом. Ради этого вкуса я бы стал охотником. Какой же яркий вкус, похвалил я драконью ножку. Сырая версия была совсем иной. Слегка острая, немного кислая, но куда более сладкая, чем отварной вариант. Однако куда более важным был возникший передо мной текст. Внимание! Новый ресурс допустим к встраиванию. Для обновления структуры выберите путь. Внимание! Выбор необратим. Повторное использование материала этого же вида не приведет к улучшению структуры. Доступные пути. 1. Увеличение ловкости. Плюс 7. 2. Рост сродства со стихией воды. Плюс 1. 3. Пассивное умение. Линька и муги. Сброс старой кожи и чешуи. Плюс незримый хищник. Невидимость при задержке дыхания. 4. Пассивное умение. При выбросе адреналина кратный рост скорости и ловкости. Х3. Плюс волшебные легкие. Позволит дышать под водой. Увеличенный объем органа. Можно задержать дыхание на большой срок. Плюс спад силы. Минус 5. 5. Улучшение строения тела. Драконья чешуя плюс огнеупорные легкие плюс прочные когти. Для выбора назовите номер выбранного пункта. В случае отказа от каждого, ресурс будет превращен в энергию основной способности выживания. Вот же досада, пробормотал я. 4-й пункт был бы идеален, если бы не одно но. Ранее у меня была клятва клану. В числе прочего она подавляла не только умственную часть, но и алхимически воздействовала на тело. Рос и формировался я под ее воздействием. Так что могут быть проблемы, да и ловкость всего в 3 раза, это не столь уж много. Вот магическое дыхание под водой могло решить проблему с островной жизнью, но спад силы портил все. Ранее я заметил прирост всего в плюс 2 к силе, а без точной статистики мне не понять, не упадет ли мой показатель до нуля или отрицательного значения, равно как и не догадываюсь, что в таком случае произойдет. Первый с плюс 7 к ловкости их не отказался бы, ведь я вижу куда больше, чем могу среагировать. 3-й пункт определенно был несколько странным. Линька не показалась мне чем-то критически полезным или опасным, учитывая мою регенерацию, а вот стать невидимым – это слишком хорошо и удобно. Рискну волосами, усмехнулся я, посчитав, что только им угрожает первое пассивное умение. Третий пункт. Обновление структуры. Имуги 5 уровня. Выбор. Пассивные навыки равно линька Имуги плюс незримый хищник. Ресурсы для активации бессмертия израсходованы. Обновление завершено. Если после краба я не ощутил особого дискомфорта, то сейчас я почувствовал ужасающий голод, а кожа начала зудеть, болеть, гореть и покрываться волдырями и язвами. Я сквозь агонию бросил себе в рот ядро дракона. Стоило бы мясо, которое заготовил, но было слишком неприятно даже для меня. Восстановление структуры. Ресурсы не найдены. Однако мне этого показалось мало, так что я съел все, что у меня оставалось из съестного. Прекратилось все только тогда, когда я съел всего дракона, в том числе потроха и часть внутренней части шкуры, которая оживалась только после окунания в гейзер. Далее я начал следить за своим отражением в воде. Я набрал воздуха и стал ждать. Прозрачным я начал становиться только на 10-й секунде, а полностью невидим был на 18-й. Дыхалки в этот раз хватило на 52 секунды, то есть на атаку против кого-то у меня было бы всего 34 секунды. При этом были нюансы. Одежда оставалась видимой. Вода и другие объекты на мне не исчезали и демаскировали. На песке оставались следы. Оружие, соответственно, было заметно, словно летящее само по себе. Впрочем, это все было неважным. Невидимость могла спасти как в природе, так и в сражениях с людьми. Хотя я мог что-то не учесть, но в любом случае это пригодится. А счет с гейзером я профукал, пробормотал я. Я снова обошел часть острова в поисках монстров, но никого особого не обнаружил и вернулся реализовать идею, которая пришла мне в голову. Я тренировал тело у гейзера и периодически задерживал дыхание. К некоторому удивлению, если выдохнуть и не дышать, всего через 5 секунд я начинал становиться прозрачным, а невидимым был уже на 7 секунде. Правда, без воздуха я сумел протянуть всего 22 секунды, что давало 14 на атаку, но это могло пригодиться. Я узнал, что гейзер бьет раз в 7703 счета по моим внутренним часам. Это было чуть более 2 часов. Проверил я трижды, приходя в нужный момент сварить себе чечку. Из птиц никаких навыков я не получал. Я потихоньку готовил незаметные ловушки на нескольких маршрутах, которые были в стороне от обычных троп для клана. Впрочем, я не мог предугадать, куда они попрутся. В относительно чистую от захоронений зону для призыва или наоборот в одну из специфичных территорий, где были тела людей и чудищ. Я надеялся на ночных монстров, но так никого и не обнаружил. Однако на восходе заметил небольшое судно на воздушной подушке. Оно стремительно неслось сюда. Оно точно не принадлежало клану Грачевых, так как было белым, а у моего бывшего клана все судна были черными. Гость или враг? Пробормотал я, хотя для меня сейчас разницы не было. Глава 5. Мой мозг медленно раскручивал память, чтобы я мог предположить, а кто собственно плывет к острову. Корабли на воздушной подушке были не самым распространенным типом, но в качестве диковины были во многих странах, а кланы зачастую использовали как купленные катера под конкретные задачи, так и трофейное оборудование. Грачевы всегда перекрашивали в черный цвет. Это визитная карточка. Имперская береговая охрана и флот предпочитали бирюзовые или синие цвета. Белые любили гражданские и некоторые мелкие страны, считая этот цвет элитарным. Мысленно я уже обдумывал, смогу ли я управлять подобным судном, но я вообще с транспортом был не очень в ладах, мой максимум – велосипед. Ну, или лошадь, или плюшевая голова на палке, если уж приплюсовать детство. После перевода меня в Грачи я бывал исключительно пассажиром. Так что вся надежда, что будет понятная инструкция по управлению, либо я сумею захватить человека, способного рулить. Пока я размышлял, посудина выпрыгнула на временный пляж, и оттуда вниз спрыгнули трое, после чего транспорт вернулся в море и спешно скрылся за горизонтом. Еще подтверждение, что это не кто-то из клана Грачевых. Они специально вышли в приливной зоне во время отлива и двинулись не к главной бухте, а в сторону камней, чтобы не оставлять лишних следов. Кроме того, без сомнения, это были маги. Вокруг них было активировано защитное поле, на которое налипали капли легкого дождика. В моем бывшем клане маги были штучным товаром. Кажется, их во всех поколениях не набиралось больше 40 человек, если не считать наемников. А здесь оказалось сразу трое да без охраны. Тем более один из них вообще негр. В России это редкость. Хотя конкретно в этой зоне вряд ли так можно сказать. Получается, наемники, но вряд ли бы они добровольно нанялись посетить запретный остров. о котором бытует куча легенд, как о самом страшном месте на Земле, откуда не возвращаются. Даже за огромные деньги сюда не нанять африканцев. Остаются только конкуренты. Варенова или Журавлевы. Первые не полезли бы к Грачевым. Скорее всего, что последние. У этого клана был редкий доминирующий ген, который почти всех мальчиков делал волшебниками. Пусть не великими, но все же, у девочек было все не так стабильно, но среди них были волшебницы, забиравшиеся на самый верх иерархии магической системы, пятый уровень. Но все же Грачевы считались более влиятельным кланом из-за правила передачи девушек в императорскую семью и клятв императору. У Журавлевых подобного не было. Этот клан давно ищет компромат против Грачевых, чтобы занять их место при дворе. Чуть не подумал. Наши, ХМ, даже вот не знаю, мешать ли им, если бы они прибыли просто с камерами и быстренько сняли видео для императора. Это было бы вполне допустимо. Только три мага да в полной амуниции для боя, они явно прибыли не на разведку или не только для нее. Уж больно хорошо ориентировались. Но смущало количество. Трех слишком мало для открытого боя. Сейчас они изучали остров при помощи специальных приборов в поисках монстров или людей. Эти артефакты были стандартными. Производство города Гусь Хрустальный. Три режима. Магический поиск. Температурное и оптическое приближение. Невидимость монстра против такого может помочь, а может не помочь. Требовались тесты, так как механики своего нового умения я не понимал. А вот магический или температурный поиск способен обнаружить ману от действия моего умения или просто тепло тела. Однако главным демаскирующим фактором сейчас все же были мои следы на песке. Достаточного дождя пока не прошло, чтобы их стереть, хотя тучи висели крупные и очень темные. ТЦ, бу-ум-ша-ша, цензура. Раздались крики на иностранном языке от одного из уникумов, таращившемуся на дымящегося коллегу, которому ровно в прибор особого видения прилетела молния. Никакой защитный артефакт помощи ему не оказал, да и просто не мог, все же это не брошенный камень или пуля, а огромная искра с небес. Хе-хе, природа на моей стороне. Двое других быстро стянули с себя навороченные окуляры, забрали артефакты и бросили тело помершего в один из открытых могильников. Как-то это не по-русски. Наемники, хотя как раз среди мертвецов тело не заметит, а они сумеют выполнить задание. Значит, эти люди здесь не на часок. Смерть третьего явно была неожиданной. По ругательствам стало ясно, что негр-то русский, но изнеженный. Ветер относил ко мне его причитания. Да как так-то, Петруша, откуда молния прямо в твою головушку? Остолоп ты, оставил меня выполнять работу с псом иностранным. Без единого мата произнес темнокожий, выдавая свое аристократическое и весьма качественное воспитание. Второй молчал, я же мысленно усмехнулся. Похоже, разведка у этих парней была ограниченной, раз они так смело нацепили на свои головы магнит для молний. Так что они могли получить информацию от кого-то, кого члены клана звали осуществлять призыв. Либо им удалось получить данные со спутника или от призывного летающего монстра. Над Птичьим островом почти всегда тучи, поэтому третья версия имеет наибольшую вероятность быть правдой. Пусть небо иногда бывает ясным, но оптика зачастую засвечивается местным излучением. Клан Грачевых не зря выбрал это место для свалки и темных делишек. Однако все же летающий монстр, скорее всего, успел передать информацию, но в итоге помер. Если не молния, ветер, отравленный воздух, то иные существа его не обошли бы стороной. Птичий остров после бомбардировки оставил не только крупную часть, которая сейчас носит такое название, но и несколько скал, где обитают монструозные птицы. Между Грачевыми и этими пернатыми тварями есть договор, заключенный магом-дрессировщиком. Вместо борьбы между людьми и чудищами образовался симбиоз. Правда, птицы сюда не летают даже ради вкусной пищи, они остерегаются молний, но пролетающих мимо монстров считают законной добычей. Единственный вариант, как можно было успешно провести разведку, перекормить стражи или послать колоссальную волну тварей, чтобы хоть кто-то выполнил задание. Пока я отвлекался на логические выводы, парочка выживших гостей острова отправилась к сторожке, как-то уж больно спокойно прошла мимо следов, разделась до трусов с артефактами и нырнула в колодец. ХМ, не понял, где осторожность? Я отбросил оружие в сторону, разулся, снял остатки одежды, затаил дыхание и пробежал по собственным следам в сторону шахты. Постепенно я стал прозрачным, а затем и невидимым. На всякий случай я посматривал на правую руку при беге, чтобы контролировать этот факт. Когда я приблизился к сторожке, Оттуда вынырнули голые маги. Какого хрена он не открывает? Мы же простучали мелодию пароль. Возмутился на латыни негр, магическим образом мгновенно высушивая кожу и одежду от влаги. Я плохо понимать ситуация. Грачев фамилия мочь сменить человека, с акцентом произнес другой по-русски. С него артефакт также убирал лишнюю влагу. Не мочь, передразнил темнокожий, мы бы узнали. Мы его не предупреждали, он мог покинуть бункер. Тем более у них там кот бурелом, ему приказано очистить остров. Мы ждать, а что еще остается? Пароль для входа нам известен, но нам нужен крот. Он параноик, увидит следы, тогда может и не войти. Ждать, сказал белокожий иностранец и положил оружие на землю. В этот момент я мог быстро убить обоих беспечных. Но был вопрос, а оно мне надо? Чтобы понять ситуацию, мне требовалось их опросить. По контексту было ясно, что крот вел какие-то дела с другим кланом. Мне стало очень интересно, как он мог это сделать, учитывая клятву верности Грачевым и империи. Конечно, я мог убить одного, а второго начать пытать, но это с высокой вероятностью ничего бы не дало уже из-за его присяги своему клану. В общем, я решил поиграть в крота. Я ушел назад, откопал в одной из нычек меч целителей запасную одежду. Если этот комплект будет сожжен, я вообще буду без шмоток, так что я оставил только шорты, которые использовал в качестве трусов, после чего, не скрываясь, вышел. «Вы кто такие? Я вас не знаю. Идите нахрен», — сказал я слова, которые первыми услышал от крота много десятилетий назад, будучи ребенком с промытыми мозгами. Светлокожий резко отпрыгнул в сторону, развел руки в стороны, и передо мной начала формироваться каменная стена. Из-за низкой ловкости пришлось в тот же миг реагировать, но все равно мне задело ногу и потянуло вверх. Я вывернулся и ударил другой ногой по формирующейся сфере, коснулся руками песка и сделал сальто. Вышло не идеально, приземлился я не на ноги, меня немного повело, и я упал на бок. Наемник все еще отправлял энергию в уже бесполезную сферу, так что не успел среагировать. Я же быстро поднял выпавший меч целителя и готовился дать отпор атакам негра, но их не последовало. «Стой, Максимилиан, у него тот самый меч, это крот», — заявил темнокожий. В отличие от наемника он даже не активировал артефакт против дальнобойного оружия, или он надеется на стандартный амулет мага. Эх, его грудь так и просилась получить кинжал или нож. Он посмотрел на меня и спросил, «Ты же крот, да, тебе какая на цензура разница, какая мальчик, это земля Грачевых, первое и последнее предупреждение», — медленно произнес я, изучая реакцию этой парочки. Наемник не убрал защиту и готовил другую магию. «Уважаемый крот, Густав послал меня, я, Никифор», — быстро произнес темнокожий и показал золотой медальон. «Я включил артефакт подавления клятвы, мы можем поговорить о наших делах». «Густав», — эхом пронеслось в моей голове, теперь сомнений не осталось. «Журавлевы, ха-ха-тьфу», — процедил я и сплюнул на землю. «Он быть не похож на профайл описания», — сказал наемник, не сводя с меня взгляда. «Максимилиан, он грач с ускоренной регенерацией, пусть и слабый, и бустом силы от алхимии, поэтому выглядит достаточно молодо в рамках допустимого. Похудеть на необитаемом острове скорее норма, чем чудо», — спокойно произнес темнокожий, подошел к наемнику и положил свою ладонь на его руку с заготовленной магией, как бы показывая опустить оружие. «Ну, так что вам здесь надо?» произнес я, втыкая меч в землю перед собой. В моей ситуации это не было сложением оружия, а мешало магу земли, как и любая преграда. А я лишний раз не хотел получить искрами с небес. Негр по имени Никифор бросил взгляд на наемника, тот перестал колдовать и просто буравил меня взглядом. Мы пока не достали эликсир для снятия клятвы, но Густав уже связался с алхимиком, что изготовит. «Раз не привезли, океан большой, прощайте», проворчал я с интонациями крота. Умерший сторож острова, похоже, сумел каким-то образом предать Грачевых. Не мне его осуждать, но ограничения на его разум явно были намного слабее тех, что наложили на меня. Я двинулся в сторону шахты к сторожке. «Это точно он», — шепотом произнес Никифор. «Другой грач не стал бы нас слушать и постарался убить даже ценой своей жизни». Наемник промолчал. Я сильно сомневался в высоких боевых навыках этого Максимилиана. Из нагрудного кармана торчала пачка сигарет. Он сильно вспотел от столь короткого боя. А кроме того, с другой стороны отчетливо была видна фляга с каким-то пойлом. Да и перегаром от него разило даже на дистанции в 10 метров. Однако слабые маги куда настороженнее, а иногда имеют секреты. Вот негр определенно силен и умел, но неопытен или пытается казаться таковым. Этакий воздушный наивный мальчонка, выращенный в оранжерее Журавлевых. Такие моими противниками не становились, все же я был членом отряда для уничтожения элитных одиночек или небольших отрядов, а на глупцов хватит и снайпера. Густав передал, что я могу отдать медальон. Вы сможете с ним трижды в сутки на час стать полностью свободным от клятвы, но он будет тратить вашу ману без остатка, поэтому понадобится зелье. 10 штук мы передадим сейчас, а сам медальон после помощи. Пока я буду его постоянно заряжать, чтобы рассчитывать на ваше предательство, произнес Никифор. Я поднял глаза на него. Чувак, на мое предательство ты можешь рассчитывать, будь уверен. Подумал я, что за задание, спросил я вслух. Мы должны убить Августа Грачева. Быстро выпалил негр и стал смотреть на мою реакцию. Этого сосунка-штаца, переспросил я. Я не в курсе их отношений, по слухам он сын, пожал плечами негр. Но в его глазах пробежала усмешка. Нам требуется уничтожить его из-за оскорбления моего старшего брата и ситуации с его невестой. Он позволил себе слишком много. В моей голове стремительно вырисовывалась картина, но я уточнил. Знаете, зачем он едет сюда? Захоронение, но чего и как, не ведаю, быстро ответил Никифор. Наше дело, убить Августа. Это понятно, но от причины зависит количество его охраны, проворчал я. А дальше продолжил, зная сварливый характер крота, который никогда бы не согласился на что-то без торга. Раз не знаете, плата должна быть выше. А у меня ничего больше нет, развел руки в стороны негр. Оружие, артефакты, деньги, продолжил я, словно не заметив слов собеседника. Наступила пауза, которая, как мне показалось, рассмешила Максимилиана. Господин, отдайте ему что-то из вещей Петра, произнес он на языке Римской империи. Хаем, удивился Никифор. Затем резким движением сбросил рюкзак со спины и бросил мне пистолет, 3 обоймы к нему и немного почерневшую маску с окулярами. Пистолет Топазова с глушителем и 51 патрон, мало, коробку еще хотя бы на 50 и договорились, а намордник оставь себе, парень, здесь он только привлечет молнию, произнес я, но затем добавил, и это только в рамках выполнения миссии, так что еще коробка сверху, тц, словно услышав меня, прямо в меч целитель ударила первая искра, а следом за ней еще одна ударила в соседнее сухое дерево, превратив его в факел. «Хорошо», — согласился негр и выложил сразу 4 коробки по 50 патронов. «Мне же меньше на себе таскать. Вы оба маги, оружие против грачей», — уточнил я. «Так меньше подозрений», — усмехнулся Никифор, а на его лице появилась, пусть всего на мгновение, отвратительно самоуверенная мимика. «Понятно». «Тогда будем вместе делать ловушки и разрабатывать план», — заявил я. «Я точно не знал, известен ли универсальный пароль Грачевых этой парочке или такое им только казалось, но особого интереса к сторожке они явно не питали, отказавшись спускаться в затопленную шахту. И я их понимаю, ведь это место — идеальная ловушка. Маг Земли, которым являлся Максимилиан, даже относительно слабый, мог завалить выход одним заклинанием, а другими просто постепенно сминать структуру строения, чтобы сделать убежище могилой. Неудивительно, что план Журавлевых был в том, чтобы крот заманил Августа в сторожку, пока они разделываются с остальными. Дальнейший их шаг предугадать несложно. Понятное дело, что меня планировали убить вместе с их целью. Уверен, что выданные мне зелья и медальон не столько ослабляют клятву, сколько помогут в убийстве. Журавлевы, клан, тесно связанный с Римской империей и специальными службами этого иностранного государства. Сместить Грачевых с места потомственной свиты царя они хотят явно не только ради каких-то выгод, но и ведомы в этом направлении дальними родственниками с полуострова Сапога. Без понятия, как Густав Журавлев сумел наладить связи с кротом, но по контексту понятно, что пообещал он нечто на грани невозможного. Клятвы на то и клятвы, что их уничтожение невозможно, если не сдохнуть. Однако медальон был свидетельством обратного. Вот только далеко не факт, так как у меня сейчас клятвы-то нет. В любом случае, до боя Никифор постоянно заряжал медальон, чтобы тот блокировал преданность крота Грачевым. Август прибыл через 2 дня. К сторожке он и не подумал двигаться, равно как и его свита. Вместе они оказались только первым отрядом. К этому моменту я научился быть невидимым несколько дольше и даже делать эту способность почти непрерывной. Как оказалось, если делать вдох-выдох с периодичностью в 9 секунд, я просто буду становиться чуть прозрачным на какой-то миг. Если при этом я остаюсь неподвижным, вряд ли меня кто-то сумеет заметить. При этом невидимость не спадает, если я хватаю живые объекты, это несомненный плюс. Конечно, если не дышать в этот миг. Я следил за тем, как журавлевы наблюдали, без оборудования, за отрядом Августа. Еще в момент, когда я услышал о захоронении, мне стало понятно, что отряд будет крупным. Однако я не ожидал, что сюда прибудет один из флагманов клана. Броненосец блуждающий, а с него сюда приплывет сразу три катера. Объект для захоронения же прибыл на отдельном судне на воздушной подушке чуть позже. Нечто завывающее передвигали на огромной платформе в окружении 40 охранников. Если честно, это было несколько неожиданно. Августа я встречал, еще когда он был совсем мальчишкой. Этот незаконнорожденный сынок Штаца должен был стать грачьем, но его папаша нарушил правила клана, и ему ничего за это не было. Дело было в том, что завел он ту интрижку до свадьбы на одной из сестер главы клана, моих теть, Августа же признал позже. Мой отряд посылали, когда этого мальчишку и нескольких других детей Грачевых взяли в заложники. Насколько я помню, сплетни говорили о множестве провинностей этого отпрыска моего врага, начиная от того, что его халатность привела к смерти некоторых моих коллег-грачей, до обвинений в изнасиловании от какой-то дворянки, что стоило клану больших усилий для замятия скандала. Август – слабый маг, но обладающий достаточно редкой способностью. Синтез сложного вещества из простых. Ровно то же самое умение, которым обладал его отец, приглашенный в клан Грачевых на пост главного алхимика. Что же привезли эти люди, раз Штатс отправил сюда свой ценный ресурс, сына, под охраной кучи народа? Причем среди прибывших явно нет грачьей клана. Сопровождающие относились к разным народностям, к тому же среди них было три женщины. Но что самое главное, маги земли начали рыть огромный котлован. Я вернулся к сторожке. Конечно, я уже был видимым. Ваш план, навоз мамонта. Там личная охрана Августа, дюжина грачьей, явно созданных без каких-либо ограничений, да еще на других суднах прибыли маги и наемники. В сторожку они точно не сунутся, если буря не начнется. Будь с нами, Петра, все было бы куда проще. Он обладал магией разума, но во время высадки его настигла молния. Буря начнется, я тебе гарантирую, крот, усмехнулся Никифор, а над его пальцем возникло небольшое грозовое облако. Я усмехнулся. Хаос – это хорошо, вот только Журавлев слишком наивен, полагая, что Августа так легко загнать в сторожку. Пусть он моральный псих, как и его папаша, но он весьма расчетливый трус. Глава 6. Чудовище, которое закапывали, определенно было очень опасным, раз в него воткнули множество мечей-целителей. Только сейчас я заметил, что оружие крота отличалось золотой ручкой с трехглавым драконом, имперским гербом. Август прибыл сюда и руководил раскопками подозрительно огромного кратера, а вот объект для этой могилки был не столь уж велик. Обезьяна около 3 метра в высоту. Всего я насчитал 45 мечей в теле этого монстра. Судя по всему, его кости и суставы были весьма прочными, а регенерация сравнимая с бессмертными грачами. На теле можно было заметить магические узоры и несколько шрамов внедрения. Все это встречалось у новеньких грачей, пока раны у них не зажили. Я бы мог предположить, что это результат какого-то эксперимента до его проведения на людях. Вот только грачевы были весьма гуманны, но только к чужим. Моему бывшему клану абсолютно плевать на вторых и последующих сыновей, ведь полученные мной способности и есть эксперимент. Обезьяна – это предположительно снежный человек, дикий магический монстр. Есть гипотеза, что первобытные люди научились волшебству именно от этих травоядных гигантов. Вот только особь, что периодически просыпалась, выла и ревела, обладала клиновидными клыками, а вместе с почти человеческими ладонями имела пальцы, заканчивающиеся крючковатыми когтями. Если бы не размеры, я бы мог предположить, что это вообще оборотень. Собственно, в таком я уже подозревал Максимилиана. Вряд ли Журавлевы стали бы нанимать и посылать на ответственное задание слабого земляного мага-пьяницу. Куда вероятнее, что это один из боевых римских оборотней, а спиртом от него пасет из-за зелья подавления трансформации. Ведь она происходит всего раз в месяц, зато при отсрочке ее можно активировать в любой момент. Специально выведенные оборотни обладают колоссальной силой, чудовищной регенерацией на грани бессмертия, а маги еще и способны поглощать ману из округи и подзаряжать свое бессмертие. Впрочем, Пока такой объект в человеческом облике, убить его не составляет проблемы. В теории, я мог бы начать убивать всех на острове. Вот только зачем? Даже Август мне лично пока ничего не сделал. Так что я собирался пока особо не вмешиваться. На план Журавлевых мне было плевать с высокой пальмы. Главное, что эти идиоты дали мне оружие. Медальон для снятия клятвы имел ограниченный радиус, а принудительная верность клану восстанавливалась за 50-70 минут, насколько я понял после объяснений Никифора. Так что мне требовалось периодически возвращаться к сторожке. Маг погоды собирался устроить бурю ближе к восходу следующего дня. Моей работой было подойти к Августу и предложить ему укрыться в сторожке. Однако ночью меня, тренировавшегося спать невидимым, разбудили странные звуки, огласившие остров. Я резко встал, отметив, что я был видимым. Я быстро натянул на себя одежду, сунул пистолет за пояс, а две запасные обоймы в карманы. Еще одну я оставил в укромном месте с коробками патронов. Крики становились все громче. Я отчетливо мог услышать отголоски. Рассредоточиться, бить по ногам, защищайте магов. Громкий голос принадлежал мужчине, но я его не узнавал. Точно не Август, а кто-то другой. Однако между командами я слышал визг, вой, рыки и человеческий предсмертный голос самого разного типа. Я вытащил из земли меч, который оставлял 50 метров в стороне от текущих событий. Судя по налипшему и несколько остекленевшему спекшемуся песку, пара молний успела по нему пройтись за пару часов моего сна. Гром, следующий за местными искрами, далеко не всегда такой уж громкий. Неудивительно, что меня он не разбудил. Все же это не чьи-то шаги, к которым я привык прислушиваться. Я стремительно приблизился к месту захоронения, но оказалось слишком поздно. Ни монстра, ни живых людей. Я окинул взглядом местность. Минимум 15 тел, некоторые из которых оказались смяты, словно бумага, а другие разорваны на части так, что можно было насчитать куда больше людей. Запах крови уже начал приманивать сюда насекомых, а вот существа крупнее пока выжидали. Однако из моря, наверняка, кого-то может и выманить. Я двинулся в сторону редких магических вспышек. Похоже, что кто-то отступил к бухте. Охрана Августа состояла из весьма крепких мужчин, но огнестрельного оружия я у них не видел. Скорее всего, оно было бесполезно против модифицированного снежного человека. Я постарался стать невидимым или хотя бы малозаметным. Мертвые люди попадались на всем протяжении моего пути. Их было больше, чем я ранее насчитывал. Похоже, что прибывало подкрепление. Подтверждение этому я получил в бухте. Отряд в черной форме окружал огромную обезьяну. Судя по всему, чудищу как-то удалось выгадать момент или просто разорвать цепи. В черной форме были грачи клана. До этого такого отряда на острове не было. Я следил и понимал, они гораздо сильнее меня. Быстрые, ловкие, сильные, судя по тому, как орудуют щитами и мечами, да еще и оживают за 3-5 секунд после смертельного ранения. Да, я и правда рухлядь, как сказал тот гад, пронеслось в моей голове. Однако у всех есть слабости. Раз есть так много сильных сторон, наверняка им требуется энергия или их способности вообще ограничены. Я продолжил следить. В какой-то момент члены отряда начали употреблять какой-то рацион из нагрудных карманов. Между тем монстр оказался здесь самым сильным. Пока отряд в черной одежде давил только своим числом. Их было 24. На пасти монстра был какой-то намордник и по совместительству кляп. В глазнице и уши ранее были воткнуты мечи. В какой-то момент монстр дернул рукой и вытащил меч. При этом отбросил его в сторону так, что одного из грачей отшвырнуло метров на 15 и прибило к пальме. Мертв. А чудище оказалось достаточно умным. Второй меч повторил прием. Теперь отряд стал еще меньше. А вот отрыв головы или удары по ней представителям черного отряда не вредил. Пока одни отвлекали, другие подставляли голову к туловищу, и та прирастала. Но чудовище уже знало путь к победе и вытаскивало из себя подаренный ему арсенал. Мечи из трупов при этом оно не вынимало. Умная обезьянка. Это плохо. Между тем все катера отплыли в то время, когда я только выходил сюда. Спустя всего минуты 3 остались только я и он. Я был невидим, но в следующий миг снежный человек оглянулся и посмотрел на меня. К тому моменту мой меч был в стороне, равно как пистолет и одежда. Но он оглянулся и посмотрел прямо мне в глаза. Отчего-то захотелось крякнуть. Я двинулся в сторону, взгляд последовал за мной. Ненавижу ученых клана. Пронеслось у меня в голове в тот миг, когда обезьяна двинула в моем направлении. Интерлюдия. «Август, отец!» — крикнул запыхавшийся молодой ученый в трубку спутникового телефона. «По голосу понятно, что все пошло не по моей инструкции, но ты жив, ты покинул остров?» — холодно спросил профессор Штац. «Да, но все отряды, даже черные грачи, хищник убил всех. Предсказуемо, он и был создан для подобного. Образец освободился при ударе молнии? Нет, после имплантации, когда я залил все жидкостью, подобной его стволовым клеткам, чтобы рана не зажила, он хлопнул лапами туда, где было мое лицо. Фред успел меня спасти, но цепи на платформе не выдержали. Дальше телохранители меня унесли», — начал тараторить Август. «Хватит. Подробности в отчете. Не забудь приложить съемку с нагрудной камеры. Бомбу установил верно?» — спросил профессор Штац. «АММ, отец, камеру я обронил. ТЦ, иного я не ожидал. Спроси дублю Фреда. Мой телохранитель мертв». «Понятно. Так что с бомбой, я поставил все, как ты и сказал. Таймер отключит предохранитель через 5 часов, а затем любая молния или поднятие температуры активируют детонатор», — сообщил Август. «Допустимо. Заряд небольшой, а нарастить остров не так уж сложно», — пробормотал профессор, словно сам себе, затем громче добавил. «Оплатишь страховку наемникам из своего кармана. Все равно их пришлось бы устранять. А вот за потерю черных грачей мне придется отчитываться главе. Так что тебе придется выполнить другую работу, чтобы исправить эту». «Да, отец, Денграч. Фух, повезло. Я точно не знаю, как эта тварь меня видела, но это, судя по всему, звук моего сердца или дыхания. Вряд ли запах, вокруг куда сильнее аромат крови, местных вонючих цветов и фруктов. А стоило мне добежать до небольшого водопада, как обезьяна застыла и начала озираться по сторонам. Я чуть не выдохнул от облегчения раньше времени, но сдержался». Чудище покрутило головой. Недалеко юркнула крупная игуана, чем и подписала себе приговор. На мой выдох снежный человек не обернулся, он казался занят тем, что пытался стащить намордник с головы. Через некоторое время ему это удалось, но буквально стоило нескольких лоскутов кожи и кусков плоти. Впрочем, те практически моментально собрались назад. Щеки на наморднике превратились в пыль, а вот обезьяна самодовольно взревела куда-то в небо восстановившейся пастью. Ну, дальше чудище пошло жрать. Я немного выждал и отправился вдоль реки в сторону сторожки. В кустах под небольшим куполом малозаметности спало два тела. Вот же счастливые глухари. Не столько ради их выживания или угрызений совести, сколько из-за логики я подошел и зажал рот Никифору. Он не проснулся. Тот же прием разбудил Максимилиана мгновенно. «Буди своего босса и валите с острова». Август провалил захоронение и уплыл. «Монстр бродит и охотится». Тихий мат на латыни. «Не шутить», — отреагировал наемник. «Не шутить», — ответил я. В следующий миг щелкнул пистолет. «Пстють!» — прошила первая пуля мне плечо. Я схватился за рану и спросил. «За что?» «За сторожку, идиот. Ты все равно должен был сдохнуть», — усмехнулся римлянин и разрядил мне в голову обойму. «Я слишком наивен. Впрочем, я был в курсе калибра пистолета у этого человека. Пистолет Топазова не предназначался для убийства бессмертных, он выделялся только скорострельностью при небольших габаритах. Поэтому я немного выждал, пока этот урод склонится надо мной для того, чтобы удостовериться в смерти крота. Я выхватил с его пояса кинжал и прицельно воткнул в живот. Убивать я его не собирался. Спал он с распахнутой грудью, так что я разглядел кусок татуировки, что видел несколько раз при загоне оборотней. Я тогда выступал в сводном отряде в качестве живца. Татуировка волчицы, священного животного города Ромула и Рыма, выла на этом рисунке на луну, которой выступала руна луна. Принудительно заставить оборотня перевоплотиться можно было, проткнув печень. Старый и не очень добрый способ. Почти как вампир осиновым колом в сердце. Волк начал превращаться, иначе бы умер. Однако теперь он не сможет принять человеческую форму, пока не растерзает 7 жертв. Впрочем, для этого дела подходят и те же чайки, так что ограничения слабые. Я же уже не дышал, после чего резко перекатился в сторону. Спасать Никифора я и не подумал. Во-первых, он собирался меня убить. Во-вторых, с добрыми делами на сегодня покончено. Лимит 1 из 0 так уже перебор, да и пьяница не оценил. В-третьих, на нем артефакты, которые отпугивают оборотня и дают защиту. Так что я спокойно отступил по своим шагам, после чего рванул в сторону бухты. Конечно же, оборотень после минуты трансформации последовал за мной. Серьезно сомневаюсь, что моя невидимость убирает запахи, раз звуки остаются. Ну, а убить оборотня в момент его превращения одновременно не так уж сложно, если отрубить голову, но при иных атаках практически невозможно без серебряного оружия. Эти псоглавые все равно оживут. Вот никогда бы не подумал в детстве, что буду на 75-м году своей жизни играть в салочки с обезьянкой и собачкой на тропическом острове. А ведь когда-то о чем-то таком мечтал и просил у родителей питомцем щенка или мартышку, раз котика нельзя из-за их любви к птицам. Мечты сбываются очень странным образом. Оборотня я хотел использовать для анализа возможностей обезьяны, пока кроме регенерации и колоссальной силы я не заметил чрезмерной скорости и ловкости. Отряд в черной форме был шустрее меня и, как мне показалось, в основном стремительнее хищника. В голове я прокручивал снова и снова увиденное ранее. Проблема в рывках обезьяны. Раз в 10 секунд она прыгала, словно под воздействием магии ветра. Это движение было прямолинейным, но неожиданным. Если бы отряд в черном не лез в ближний бой, я бы получил несколько больше информации. Однако они выполняли приказ по отвлечению внимания от Августа, а не что-то иное. Ну, а дальше их осталось уже слишком мало, а хищник обнаружил победную тактику. Однако в момент, когда я выскочил на пляж, я охренел. Эта тварь жрала трупы людей вместе с мечами. Но что самое хреновое, она расхищала одну из могил с людьми из моего отряда. Вот же собака, то есть макака. Мне кое-как удалось подавить такое непривычное для меня чувство, как гнев. Мысленно я пообещал себе убить эту тварь. Если совсем недавно я считал его товарищем жертвой клана Грачевых, теперь все обстояло иначе. А ведь я ему даже вкусного волчонка приманил, эх. Я стал ждать и следить за ситуацией. Оборотни относились к существам, которые лишались страха и теряли в разуме. Они атаковали любую цель, а уж после ранения в печень так тем более. Так что я не удивился, когда к обезьяне рванула косматая, но невысокая фигура. Максимилиан оказался скорее минимумом. Он не увеличился в росте в отличие от большинства оборотней, но мускулатура явно приросла. Этакий волк-питбуль. Так что дальнейшее сражение оказалось бесполезным. Продукт производства Грачевых был куда сильнее физически, так что это оказалось лишь отвлечением внимания от останков моего отряда. Остальные тела оказались съедены. Хм, так гнев заставил напрячь меня свои воспоминания. Профессор Штац, личность специфичная. Он псих, мнящий себя художником. Всегда свои творения он считает шедевром. Если с ними что-то не так, он поступает не как ученый, а словно гений, одержимый творчеством. Уничтожает. Он не ищет неудачу в опытном образце, а просто его утилизирует, создавая новый. Вряд ли он отправил сюда Августа ради контроля за могилкой. Явно зачем-то требовалось умение синтеза материи. Я не очень осведомлен обо всем, что он умеет, но в курсе особенностей бессмертных. Регенерация волос запаздывает даже у оборотней. Да, недавно обезьяне делали операцию на груди. Мысленно я выругался. Пистолет Топазова может и пробить шкуру этой твари, но вряд ли пуля уйдет глубоко. Если я нападу с мечом, стану галушкой, что сама прыгнула на обед хищнику. Надо что-то придумать. Тем временем обезьяна в очередной раз разорвала оборотня на части. Почему-то собачатину не ест, наелся или брезгует. В любом случае стоит продумать план и обыскать лагерь на месте котлована. Максимилиан продолжал безумно атаковать хищника, но шансов у него не было. Я так думал и собирался уже уйти, как вдруг в небе сверкнуло. В кои-то веки пригрело не меня, а пару смутьянов. У оборотня только повысилась кучерявость, а вот с обезьянкой произошло странное. Свежие ранения от противника не заросло в то же мгновение. Да еще на месте операции возник какой-то странный свет. Не взрыв, видать, ему вживили что-то. Штац, псих. Он решил усилить эту тварь на прощание. Вот же сука. ТЦЗЗЗ, ТЦЗЗЗ. Из груди хищника начал раздаваться странный позвякивающий звук. ХМ или бомба. Не засунули же они дианитку. В такого здоровяка тактических зарядов штук 10 поместилось бы. А штац, псих, с него станется устроить красивые проводы, тем более на птичьем острове. И молния явно должна была активировать бомбу, но из-за разделения заряда на двоих этого не произошло. Тем временем хищнику происходящее явно не нравилось. Он схватил прыгнувшего на него оборотня за горло, подошел к огромному камню, приподнял его и сунул под него волка. Силенок поднять камень тому не хватило. Обезьяна начала задумчиво чесать свою грудь, а затем и раздирать. Вот же умная тварь. Я не выдержал, поднял пистолет с земли и выстрелил. Хотя никакого урона я не нанес, но хищник отвлекся и уставился на меня. «Эй, трупоед хренов, ты не всех мертвецов съел, меня забыл», — крикнул я и рванул отсюда в густые заросли. А я, оказывается, импульсивный идиот. Глава 7. Ловушки, которые я готовил, не были предназначены для кого-то столь большого, как этот хищный снежный человек. Среди мусора я нашел немного колючей проволоки и отрезки тонкой и прочной ленты с ромбовидным сечением. Кажется, что последняя внутри была из какого-то синтетического волокна. Ею скрепляли тела некоторых монстров, останки которых были в разных могильниках. По моей задумке, за мной должны были погнаться люди члена клана Грачевых, на что-то да напоролись бы, отвлеклись или даже поранились, тут-то я их и добил бы в ближнем бою. Однако для огромной обезьяны здесь было узко, проволока оказалась натянута в районе живота, но урона и дискомфорта она не доставляла, только отнимала время. Собственно, как я и предполагал, в скорости я все же уступал, но при помощи ландшафта и подготовленных ловушек передвигался я быстрее. Впрочем, обезьяна научилась адаптироваться. Ума этой твари не занимать, а между тем ее грудь начала потихоньку все реже светиться и тикать. Я надеялся, что гроза сработает еще раз, но теперь больше в мою пользу. Но при этом я и опасался, что дианитка рванет слишком близко ко мне. Пусть это предположительно всего лишь тактическое и магическое оружие, но образовать на месте части острова воронку для залива такой вполне хватит. Бессмертного подобное, конечно, тоже не пожалеет. Очень похоже, что секрет живучести обезьяны в прочности организма. Когти пробивали магические щиты того отряда в черной форме или блокировали их мечи. Вряд ли кости при таком сильно уступают в прочности. Насколько я помню, тактические дианитки чувствительны к теплу и электричеству. Так что логично вывести обезьяну на высокую скалу, в вершину которой чаще всего бьют молнии, либо к гейзеру. С вершины ударной волной меня выбросит в море, где я, скорее всего, и затону. Около гейзера меня завалит камнями и водой, но воздуха мне для пробуждения должно хватить. Не будь я в курсе о дианитке, мог додуматься пойти в сторожку и попробовать переждать там. В итоге меня могло завалить. Везде плохой выбор. Но при сражении есть ощущение, что хоть что-то зависит от меня. И теперь я вижу, что реально влияю. Правда, пока только то, где предположительно склею ласты, но хоть что-то, ведь у меня есть шанс возродиться. Эх, надо было выбирать рост скорости от адреналина и дыхания под водой, пусть и 5 к силе.